Матерь Агни-йоги. Даже в мире духовном для познавания или представления нужна какая-то форма. В форму выливается и звук, и цвет, и запах, иначе их не воспринять. Мир без форм для обычного сознания недоступен, хотя многие понятия, как, например, любовь, мужество, преданность и другие, сами по себе лишены форм. Только когда проявляются они у живых существ в действии, кажутся они облеченными в формы, хотя в действительности наблюдается только внешнее выражение того, что невидимо и что лишено формы. Существование явлений без форм, мир без форм, а рупа, признается мыслью Востока. Понятие арупа можно принять как синтез всех явлений определенного порядка, как бы составляющий их сущность или душу не в отдельных индивидуальных манифестациях, но в самой основе, взятой вне внешних ее выявлений. Нечто подобное можно найти в невидимой, скрытой от глаза и микроскопа, даже электронного, сущности семени, в котором вне или внутри видимой формы сосредоточены невидимые прошлые и будущие формы данного вида растительной и животной жизни. Сущность явления скрыта от постижения обычным умом, ибо касается великого закона причинности. Для начала придется принять положение, что мир без формы существует как причина причин.